Дарл. Наклоняется над ним вместе с нами две руки из восьми. Кровь приливает волнами к его лицу, а между волнами оно зеленоватое, ровная, сплошная, светлая зелень коровьей жвачки, лицо задыхающегося, яростный оскал. «Поднимай», — говорит он, — «поднимай, бестолочь, душу твою, дьявол». Натужился и вдруг вскидывает свой конец, мы едва успеваем за его рывком, подхватываем гроб, чтобы не перевернулся. Первое мгновение он сопротивляется, будто живой, будто ее тонкое, как лучина, тело внутри, даже мертвое, яростно противится из стыда. Примерно так она стеснялась бы раздеться, показать грязное белье. Потом отрывается и взлетает на наших руках, словно истощенное тело придало доскам летучесть, или же она, поняв, что одежду сейчас сорвут, бросается за ней вдогонку, и в этой крутой перемене чудится насмешка над первоначальной потребностью и желанием. Лицо у Джула становится совсем зеленым, и я слышу зубы в его дыхании. Мы несем его по прихожей неуклюже и громко шаркая ногами по полу и выносим в дверь. «Постойте-ка минутку», — говорит папа и отпускает. Он поворачивается, чтобы захлопнуть и запереть дверь, но Джул ждать не хочет. «Пошли», — говорит он задыхающимся голосом, — «пошли». Мы осторожно спускаемся с ним по ступенькам, боимся даже чуть-чуть наклонить его, словно это невиданная драгоценность. Несем, отвернув лица, дышим сквозь зубы, чтобы не дышать носом. Движемся по тропинке к склону. «Все-таки подождите», — говорит Кеш. «Говорю, равновесия нет, на холме понадобится еще один человек». «Ну и отпусти», — говорит Джул. Он не останавливается. Кеш не поспевает за ним, он ковыляет и шумно дышит, потом отстал, и Джул один несет передний конец, и на склоне гроб тоже наклоняется, начинает убегать от меня, скользит вниз по воздуху, как сани по невидимому снегу, плавно отсасывая воздух, в котором еще запечатлено его содержание. «Джул, подожди», — говорю я. Но он не хочет ждать, он почти бежит, а Кеш остался сзади. Мне кажется, что мой конец ничего не весит. Плывет, как соломинка на буйной волне Джулова отчаяния. Я уже не прикасаюсь к нему, когда Джул поворачивается и, остановившись на заносе, сходу досылает гроб в повозку, а потом оборачивает ко мне лицо, искаженное яростью и отчаянием. «Черт бы тебя взял! Черт бы тебя взял!»